И, наконец, друзья мои, вот последняя заметка. Нам сообщают, что Академии наук возбужден вопрос о награждении Пушкинской премией молодого поэта В. Шелковникова, произведения которого наделали столько шума. Ну, как вам этот маскарад? Кузя, Кузя, да как же редакторы могли напечатать такую галиматью? Да что такое редакторы? Они по горло сидят в большой политике. И их сухому сердцу позиции Англии в китайском вопросе гораздо милее и ближе, чем интересы родного искусства. Признаться, я в своей газетке-то эту заметочку сам подсунул, а в чужих приятелей из репортеров подговорил. Сейчас у Давыдки стон стоит от хохота. Там уже, кстати, балладу сложили насчет скрипучей старушки. Признаться, очень неприлично. А интересно бы сейчас увидеть куколку, а? Вот поди, именинником ходит. А ведь он, ребята, по своей глупости все это всерьез примет. Да. И портрет свой у Доциара выставит. А фабриканты выпустят папиросы. Куколка! Стучат. Тихо. Что? Кто там? Эй, входите. Я вам помешал, господа. Вы почему-то очень громко смеялись. А это я о своем отце рассказывал. Понимаете, куколка? Он был до того высок ростом, что когда ему приходилось высмаркиваться в платок, он становился на колени. Как странно, зачем же это он такой? А вот спросите, Глеб Иванович его звали. Ну, кажется, заболтали нашего юного друга. Вы так торжественно выглядите, куколка. Да, это правда. Господа, я, может быть, глупый, неловок, я сам сознаю это. И ненаходчив тоже. Но я сейчас пришел сказать вам, что таких людей, как вы, я встречаю первый раз в своей жизни. Неужели сорвалось, меценат? Неужели он обо всем догадался? Куколка, мы не понимаем. Не понимаем, что вы хотите сказать этими словами. Да. Мы такие горячие почитатели вашего чудного таланта. Я знаю. Вот поэтому-то я и говорю, что людей, подобных вам, я встречаю впервые в жизни. Обычно все другие, даже друзья мои, только бессмысленно трещали мне в уши, говорили хорошие слова, и... А вы не только обласкали меня, но и сделали для совершенно неизвестного вам человека то, чего не сделал бы и отец родной. Вы мне дали крылья, и я теперь чувствую себя таким сильным, таким мощным, что, кажется мне, несколько взмахов этими сильными новыми крыльями, и я взлечу к самим небесам. Да, куколка, не улетайте от нас. О, нет, вы для меня теперь самые родные, и я вас никогда не покину. Я должен быть около вас, вдыхать, впитывать тот благородный аромат чистой поэзии, который вас окружает. Теперь у меня появился смысл и цель работы, и я клянусь вам, что наступит время, когда вы сами будете гордиться мной и скажете: «Да, это мы поддержали первые робкие шаги куколки, и это благодаря нам он сделался тем человеком, который свою долю внес в благородный улей русского искусства, и когда румяный Феб взметнет свою золотую колесницу к солнцу». Коньяк-то! Дома будете хлестать, аль куда пойдете? Если дома, то я послала бы за коньяком. Что было старого запаса, как губки ж высосали. Кальвия Криспинилла, как вы можете говорить о пошлом земном коньяке, да, когда мы пили сейчас божественный напиток, изливающийся из уст куколки? Анна Матвеевна, вы вошли в ту самую минуту, когда, может быть, в мире рождался истинный Божьей милостью поэт. А нет ли у вас сахарцу, многоуважаемая? Я пожевал сладенького. Бестолковый народ, как погляжу на вас. Наешь. А ты еще, сударь, с ними разговариваешь? Погубят они тебя. Плюнул бы ты на них, да пошел бы прочь в хорошую, чистую компанию. Имею честь кланяться. Как ваше здоровье, дорогая Анна Матвеевна. Здравствуй, здравствуй, голубчик. Да какое там наше старушечье здоровье? Ой, с ногами что-то нехорошо. Не то ревматизм, не то что другое. Муравьиным спиртом советую натереть. Как приятно видеть сочетание в одном лице эскулапа с Аполлоном. Да, да, да, да. Куколка, будем пить коньяк? Я, собственно, не пью. Но выпьете. Так, выпьем за появление на свет нового поэта, большой успех которого я провижу духовными очами. Как вы все добры ко мне! О, какая сладкая вещь дружба! То-то и оно! Кальвия Криспиниловна, распорядитель! Ну, какая я тебе Кальвия? И что за человек такой? В морщинах весь, а ругается. Да морщины-то, может, и породили во мне скепсис, мамаша. Будь я такой красавчик, как куколка, о, тогда бы я покорил весь мир. Так, так, так, так, ну-ка, разбойнички, так, налегайте на угощение. Прошу. Не проливать. Так, отлично, отлично. Ну что же, за вас, куколка, за ваши будущие успехи и славу. Давайте, раз, куколка. Благодарю, господа, благодарю. Севрюшки. Куколка, а хотите, я научу вас играть в шахматы? Это разовьет точность мысли и способность к комбинациям, что никогда, кстати, не помешает настоящему поэту. Да ведь я уже играю в шахматы, только плохо. А надо бы хорошо. Кстати, куколка, раз вы теперь входите в известность, вам бы сняться нужно. Будете дарить поклонникам свои портреты. Да я уже и снялся позавчера. У Буассона и Эглера. Они обещали, что портреты будут превосходны. Ух ты! О, молодец, молодец. Не зевает. Действительно, надо ковать железо, пока горячо. Эх, фраг бы вам тоже нужно. Для публичных выступлений. Вчера заказал у Анри. Хороший будет фраг. О, молодец. Ну, куколка, ну, куколка. Вот голова, обо всем подумал. Я и книжку своих стихов собрал. Вдруг найдется издатель. Ан, книжка уже и готова. Ну, что это за человек, а? В одном теле и Аполлон, и Наполеон. Прав же, я от восхищения едва коньяком не подавился. Господа, я предлагаю устроить пышный праздник коронования куколки в поэт. Устроим это у меня. Тогда можно будет пригласить и яблоньку. А я сначала думал снять отдельный кабинет в какой-нибудь таверне, но в таверну яблонька не пойдет. Праздник с яблонькой. Да. О, да чего же это будет великолепно, господа! Скажите, а кто это яблонька? А яблонька-то... Ну, если вы не знаете яблоньки, вам не знакома подлинная красота мира. Вы не поймете по-настоящему смысла в шелесте изумрудной травы. Вы не поймете музыки журчания лесного ручья, пения птицы, стрекотания кузнечика. Одним словом, в яблоньке соединилась вся красота мира, видимого и невидимого. Послушайте, Новакович, да ведь вы тоже поэт! Не обращайте на них внимания, куколка. Они бывают иногда утомительно глупы. Они ничего не знают. Нет, нет, ну мы многое знаем, многое. Я, например, знаю способ, с помощью которого физическое напряжение мускулов путем перегонки превращается в букет дорогих, привозимых из Ниццы белых роз. И гвоздик. Кузя, на шкаф посажу. Да ты можешь засунуть меня даже в карман. Но тогда у тебя в кармане, как говаривал один древний мудрец, будет больше ума, чем в голове. Ну, да Кузя, как же это можно, Кузя, перегонять человеческую мускульную силу в цветы? Ах, вы не знаете, меценат. А как вы назовете это, если человек вопреки своим спортивным принципам, напяливает на голову черную маску, поступает инкогнито в цирковой чемпионат, кладет на лопатки несколько идиотов, получает за это деньги, и вместо того, чтобы сшить себе новый приличный костюм, посылает яблоньки букет роскошных белых роз в день ее рождения. Так сказать, цветок к цветку. Не ожидал от тебя, Кузя, такого. Ну, кто тебя за язык тянет? Ну, зачем? Ну, телохранитель. А я и не знал о твоих подвигах на арене. На кой черт ты это сделал? Ну, превосходно мог бы взять деньги у меня. Тем более... Для яблоньки. Вы знаете, меценат, я залезаю в ваш карман без всякой церемонии слишком часто. И знаю, что вы выше этих пустяков, но я хотел сделать яблоньки приятные на собственные заработанные деньги. Шапки долой перед святой красотой, телохранитель. Я люблю тебя. Я был бы счастлив познакомиться с этой достойной девицей. А, я думаю, губа-то у вас не дура. Я того мнения, меценат, что яблонька, именно яблонька, должна короновать нашего поэта собственными ручками. А? Конечно, конечно. Впрочем, я выработаю подробный ритуал всего празднества. Куколка, куколка, куда же вы? Простите, но мне нужно спешить. Я должен обработать одно мое стихотворение. Неужели такое же, как о старушке в избушке? Нет, в другом роде. Однако, неужели, господа, вам так понравилась печаль старушки? О, это же вещь! Это вещь высокого напряжения! То, что немцы называют шлягер. Я ее недавно декламировал в одном доме. Так все чуть с ума не сошли. Правда? Да. Вот здорово. Спасибо. Хотите? Я свои новые стихи посвящу вам. Не, ну Кузя. Зачем? Ну не надо. Ну, я не знаю, достоин ли я такой чести, правда. Кузя, ну, не скромничай. Жалко мне с вами расставаться, но ничего не поделаешь. Искусство выше всего. Зайду только проститься с уважаемой Анной Матвеевной и помчусь домой. До свидания, мои хорошие. Счастливо. Счастливо. Гений.